Примечание. Высушенный или переработанный навоз используется в качестве топлива, например, для сжигания в печи, для обогрева или приготовления пищи. Тут стада парнокопытных шастают, как у себя дома, но из него топливо совсем беда. «Слушай, а отсюда и впрямь никак?» – с нескрываемой надеждой уточнил Игорь. «Сказали же, без тупых вопросов!» – вяло отмахнулся Виктор. «Нас тут порядка 15 тысяч попадунов. А еще сколько погибло, никто не знает. И у всех один и тот же вопрос. А уж если баба, так и вовсе мозги набекрень. Ей, видишь, ребенка нужно из садика забирать, а она в полной заднице». «Не смешно. Меня жена и сын годовалые дома ждут». «А мы типа тут все сироты убогие», – зло огрызнулся Виктор. Сорвал с пояса фляжку, свинтил крышку и жадно приник к горлышку. Игорь как-то машинально отметил для себя, что фляжка самая обычная, армейская. У остальных также имеются емкости, что в принципе лишним не бывает. Хоть под воду, хоть вот под сивуху. Но только из зеленого стекла, упакованные в брезенты и заткнутые пробками. Виктор оторвался от горлышка, скривился от крепкого напитка, по запаху самогон, и очевидно крепкий. Мужик не похож на того, кому пить такое в новинку, да и Игорь знал в этом толк. К гадалке не ходи, тут с двойной перегонкой не заморачиваются. И уж тем более не делают отбор по чистоте. Задача другая. Главное, чтобы с ног валило. «Держи!» – Виктор протянул фляжку Игорю. «Глуши всю, до дна!» «Я голоден». «Оно и к лучшему. Если повезет, вырубишься. По опыту знаю, скоро накроет. Прими как анестезию». Без обид, Витя, но, судя по запаху, продукт с сивушными маслами прям-таки напичкан. «Это точно!» – хохотнул мужик. «Шмурдяк тот еще. Да только весь хороший самогон мы уж вылокали. Этот же сварганили на коленке». «Тогда, боюсь, мне поплохеет». «Вот и хорошо», – совершенно серьезно произнес Витя. «Пей, Игорек. Лучше пускай будет хреново от сивухи, чем...» «Словом, я знаю, о чем говорю. Давай, паря». Виктор и впрямь знал, о чем говорил. Очень скоро Игоря вырубило. А на следующий день ему было настолько плохо, что он слабо соображал, что вообще вокруг происходит. Дошло даже до мысленных клятв, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах. Для него это высшая степень интоксикации. И это всего-то граммов 700, не больше. И впрямь шмурдяк редкостный. Кстати, и на вкус та еще гадость. Как пояснил Витек, брашка была настоена на карбиде. И как только он не сдох... «Гриша...» Бородин сначала позвал, и только потом попытался сообразить, верно ли он назвал парня. «Ожил, Игорь?» – откликнулся пулеметчик, уплетающий за обе щеки обильно сдобренную мясом кашу. «Да вроде. Только слабость такая, что аж трусит». «Ну, это нормально. Тебя вчера так полоскало, что Семен чуть Вите морду не набил за то, что он тебя траванул. Реально думали, конь не двинешь. Он же тебе карбидного первача подсунул, да еще и почти полную фляжку». «Нормально». Вяло и как-то безжизненно отмахнулся Игорь. «И впрямь нормально. Если бы не отравление, то его накрыло бы так, что, может, и мозги себе вышиб бы. Образно, конечно, но тоскливо было бы жесть». А так только тоска подобралась, как организм играет аврал. Не до депрессии, словом. Стоп. «Гриша, а где мы?» «Семен говорил, что до этого самого Невьянска 30 километров. Даже если бы наш трактор тащился со скоростью пешехода, мы уже должны были добраться до места». «А-а, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот если бы ты позавчера сам туда направился, то да, уже был бы на месте». «Что тебе, речки? Нарубил камыша, да переправил свой велик с пожитками. Через такую промоину глубиной в пару метров худо-бедно переберешься. Так и добрался бы, если бы не срубили по дороге». «Да, привыкай, наши реалии. Так вот, нам же с нашими махинами только по объездам и бродам. А это чуть не втрое дальше выходит, да еще и поломаться умудрились. Слышь, стучат». «Слышу». Со стороны трактора доносился перестук металла. Ага. Кто-то загнул от души на великом и могучем. Не иначе, как машинист-тракторист. Вроде на его голос похоже. Красиво выводит, с душой. Такие коленца закладывать только в России умеют. Ага. Вроде выговорился. Опять послышался стук металла. Как там говорят, в России с помощью кувалды, лома и такой-то матери могут починить практически все? Воистину уникальный народ. Садись к столу, Игорек. Я тебя сейчас бульончиком отпаивать буду. Семен распорядился для тебя приготовить, пригласил Григорий. Заботливый он у вас. Семен мужик, и за своих любому глотку порвет. Без капли иронии и со значением ответил парень. Пока Игорь выбегал оправиться и умыться, у подвешенного на стенку вагона рукомойника Гриша и впрямь организовал оловянную чашку с горячим бульоном и краюхой свежего хлеба. Оказывается, бригада не больно-то жаловала сухари, хотя кое-какой запас имелся, но это так, на всякий пожарный. Пока чинили агрегат, Игорь успел пообщаться понемногу с Юрием и Виктором. Семен помогал машинисту и его помощнику, остальных отправил в эротическое путешествие. Охранять покой и жизнь ремонтной бригады. Так вот, если коротко, из рассказов новых знакомых следовало, что началось все лет 150 назад. В смысле, для этого мира началось, не для землян. Война тут случилась, глобальная. По имеющимся сведениям, аборигены в то время находились на стадии развития третьей четверти земного 19 века, где балом правил пар. Причем мерзавец шагал семимильными шагами, толкая и пихая мировой прогресс. Ну и, соответственно, влияя на мозги. Словом, мировая война тут случилась примерно на полвека раньше. И дело дошло до оружия массового поражения. Химическая промышленность была развита откровенно слабо, настолько, что тут не знали даже бездымного пороха. Да что там, на вооружении армии состояли однозарядки. Вот, например, те же берданки, пусть с незначительными отличиями и назывались по-другому. Гатлинги и те были редкостью и несусветной. Между прочим, считались неприлично прожорливыми. О ядерном оружии говорить и вовсе не приходится. Зато с биологическим все в полном порядке. Ученых-гениев хватало с обеих сторон, но выпустив этого джинна из бутылки, загнать его обратно уже не смогли. В результате разразившейся пандемии население планеты уменьшилось просто катастрофически. Да еще и десятилетия спустя время от времени случались эпидемии, выкашивавшие поселения с невероятной быстротой. А вот для землян все началось лет 15 назад. Первая группа, попавших сюда, насчитывала пару сотен человек. Очутились они компактно, в одном месте, на краю пустоши, некогда бывшей большим и богатым городом. Первые два года новички появлялись с поразительной регулярностью. Причем совсем не обязательно с голыми руками. Хотя таких было большинство. Случались и военные с оружием, и охотники, и просто любители, выбравшиеся за город пострелять. Но это так, по большому счету слезы. Из техники максимум велосипед, никаких машин и даже мопедов. Примерно на третий год доморощенные сталкеры полезли в подземелье и притащили оттуда какую-то болячку, очень похожую на сибирскую язву. Как результат, погибла половина землян, которых к тому моменту было уже порядка 1500. Спасаясь от заразы и желая хоть как-то дистанцироваться от опасного места, лидер землян принял решение о переезде на полсотни километров вниз по течению реки. Про руины и имеющиеся там богатства никто, ясное дело, забывать не собирался. Там ведь обнаружились и кое-какие станки, пускай допотопные и многие в плачевном состоянии. Но это хоть что-то. Правда, теперь уже действовали куда как осторожнее. Одновременно наладился и контакт с местными, причем не всегда мирный. К примеру, с четырьмя аборигенскими княжествами на Востоке, с населением тысяч по 10 каждой, дела обстояли вполне приемлемо. Все в порядке было и с двумя небольшими городками на побережье моря. Не без противоречий, но в целом к обоюдной выгоде. Оказывается, на двух больших островах, отстоявших друг от друга на 1500 километров, сохранились очаги цивилизации. Мало того, численность населения на каждом из них вроде как уже перевалила цифру в 2 миллиона. У них даже развивалось какое-никакое промышленное производство. Но Табалата и Астаната пока воздерживались от колонизации материка, лишь вели активную торговлю. Собственно, эти два портовых городка были торговыми перевалочными пунктами. Хотя несколько ферм при них все же имелось, но пашни были сравнительно невелики. Возможно, это первые робкие попытки колонизации. Или первые островитяне, решившиеся покинуть острова на постоянной основе. Похоже, эти люди панически боялись материка. Да что там, они даже закупленные товары вывозили с неизменными и жесткими карантинными мероприятиями. С кочевниками же, занимающими территорию к северу и северо-востоку от Невьянска, отношения у землян не складывались. Да и другие не больно-то преуспели. Дети степи неплохо торговали с соседями на ярмарках или прибывали к ним в поселение. Повстречав же в чистом поле караван, могли вырезать всех до последнего. Бывало такое и не раз. С горцами отношения сложились схожие, хотя те и вовсе дикари. Железо знали, но в остальном полное неприятие посторонних и друг друга. Правда, Астаната и Табалата все же вели с ними торговлю, имея на побережье две фактории. Чем они там торговали, неизвестно, но у дикарей наличествовало что-то такое, в чем у островитян была нужда. А иначе из чего бы им возрождать фактории, которые горцы вырезали дважды? Кстати, островитяне, кочевники, горцы и оседлые землепашцы были представителями одного народа. В прошлом, ясное дело. Сейчас у них успели сложиться свои обычаи, продиктованные образом жизни, назреть и упрочиться противоречия, даже религия разделилась. Но вот язык и облик одинаков. И согласно старинным картам, тут жил один народ – талосцы. В настоящее время земли Невьянского княжества населяют почти 33 тысячи человек. Из них землян едва ли половина, остальные – аборигенки и дети. Землянки частенько гибли, жизнь есть жизнь, вот и брали себе жен из аборигенок. Не всегда добром, но это уже издержки. Главное, что семьи получались вполне нормальные, и детворы хватало. Приток новых попаданцев давно сократился, но не прекратился вовсе. Правда, теперь они появлялись в лучшем случае неподалеку от границы княжества. И чем ценнее землянин, тем дальше его забрасывало. Впрочем, в случае с Игорем Семен сильно просчитался. Да, не близко от Невьянска, но причина скорее в том, что он, как и Юрий, оказался здесь с оружием, да еще и в более выгодном положении, имея какой-никакой транспорт. «Похоже, нас кто-то специально похищает и забрасывает сюда», – высказал догадку Игорь. «Эко удивил», – отмахнулся Юрий. «Это всем известно. Мало того, никто не сомневается, что это какое-то реалити-шоу. Во всяком случае, в том, что касается землян. Народ думает, что нас перед заброской сюда подвергают гипнозу, а то откуда нам знать, в какую сторону идти?» «Инопланетяне?» – снова предположил Игорь. «Ни хрена», – рубанул собеседник. «Сколько раз уж находили миниатюрные камеры, понатыканные то там, то сям. Причем нашего, земного исполнения. И у аборигенов время от времени такие находятся. Просто они, в отличие от нас, не в курсе, что это. Никаких сомнений, что среди нас есть те, кто на службе у этих самых шоуменов». «Вот значит как». «Так и есть. Шоу в стиле попаданцев и стимпанка. Я что-то о таком не слышал, а любое шоу должно приносить прибыль». «Прибыль, говоришь? А вот скажи, какая такая особая прибыль от куска стейка с кровью за миллион долларов? Или какая польза от того же черного квадрата Малевича или коляк-маляк Кандинского? Ведь хрень чистая, но хрень дорогая и кому-то очень даже необходимая. Нашелся любитель на такое развлечение, а может целый тайный клуб, но кто-то есть однозначно». «А вычислить пособников и выйти на базу этих шоуменов не пытались? Ведь должна быть база, откуда они действуют». «Не может не быть. И насчет агентов, однозначно они есть. А кто говорит, что их не ищут и не вычисляют? Просто бестолку. Пока же суд да дело, жить ведь как-то надо. Опять же, будешь смеяться, но многим здесь нравится. А тебе?» «Вот не поверишь. Ни кола, ни двора, ни семьи, и каждый раз башкой рискую, но нравится. Сегодня открой дверцу обратно, не пойду. Здесь я вздохнул полной грудью, и никакой хрен с бугра мною не понукает. Хожу под Семеном, потому что сам так решил. Решу отвалиться, и никто мне не указ. Не сказать, что разговор давался Игорю легко. От осознания того, что кто-то вот так походя решил поломать его жизнь, он начинал не на шутку злиться. Ну очень хотелось взять эту тварь в руки и душить, глядя в выпученные глаза. Причем не до смерти, а только до грани. Потом откачать и снова, снова и снова. Никогда не замечал за собой маниакальных наклонностей, но вот ничуть не сомневался, что поступит именно так. А, начинает заводиться не на шутку. Кровь закипела, пальцы непроизвольно сжимаются и разжимаются. В горле не комок, а какой-то едва осязаемый клёкот. Еще малости зарычит, но толку от этого никакого. Бессмыслица. Так что лучше бы ему успокоиться, а значит поговорить на другую тему, более полезную и рациональную. «А чем вообще народ занимается в Невьянске?» – поинтересовался Игорь. «Да кто чем?» – пожав плечами, начал пояснять Юрий. «Есть те, кто работает в колхозе. Поначалу-то только он и был, но теперь уже и отдельные хутора появились, причем не только в границах княжества, но и за его пределами». «Не жирно будет. И без того для 30 тысяч территорию заняли изрядную. А тут еще и расширяетесь. Это те, кто хочет жить на особицу. Князь не препятствует. Опять же, и выгода обоюдная. Патрулям в степи есть где остановиться, и хуторянам какая-никакая защита. Ну, что еще? В городе хватает разных мастерских. Много чего делают, да только, по сути, штучная работа. А потому и объемы скромнее некуда». Тех же тракторов и автомобилей в год хорошо, как с полсотни клепают. Народ в очереди стоит, потому и такие трактора, как наш, спросом пользуются. КПД смешной, процентов 10-12, но все лучше, чем ничего. Да и их не сказать, что много. Короче, чем только народ не занимается. А ваша бригада? Мы в основном по пустошам мародерим. Там еще много полезного. В этот раз такой же трактор свинтили. Чего смотришь? Мы его во второй вагон затолкали, там задняя стенка открывается. Агрегату, конечно, 150 лет, но восстановить можно. Есть у нас ремонтная мастерская, как раз такими делами и занимается. Ну и местным помогают. А так, по большому счету, как повезет. Было дело, набрели на небольшой склад с оружием. 50 берданок, 30 револьверов и патронов 1020. Хорошо тогда прибарахлились. Вон и гатлинка себе сладили. «Ага, оружейная мастерская тоже есть. Ваши берданки там переделывали?» Еще при первой встрече Игорь обратил внимание на то, что винтовки у его новых знакомых с отъемным магазином, типа Манлихера, разве что помассивнее. Но оно и понятно, патрон-то куда более героических пропорций. «Да, их работа», – подтвердил Юрий. «Отъемные, так что при наличии запасных перезарядка быстрая. 5 мест, можно и 6-й в ствол загнать». Местные однозарядки. Если только рычажные винчестеры или револьверные карабины. И такие есть. Отчего бы им не быть. Мир параллельный, кто бы что и не говорил. И многое у нас. Один в один. Но если захочешь обзавестись, то на револьверный карабин лучше не зариться. Неудобный он. Газы прорываются и обжигают руку на цевье. «А в Невьянске своя патронная фабрика?» – удивился Игорь. «Есть такое дело. Несколько видов крутят». «Слушай, а я вот гляжу рукоять затвора у берданки под прямым углом. Тоже переделка. Тогда отчего и у дикаря такая же?» «Не, это местная берданка в чистом виде. Говорю же, отличия есть». «Ясно. Кстати, что хотел спросить-то? Не боитесь подцепить какую заразу при таком-то роде деятельности? Мы же мародеры, а не сталкеры какие». «Это они по разным запечатанным подвалам да казематам бродят. Мы имеем дело только с проветриваемыми помещениями, а там зараза так долго не живет». «Порядок, парни, разводим пары и выдвигаемся», – возвестил появившийся в дверях вагончика Семен. Потом пристроился за складным столиком, установленным между койками, и, наложив себе каши, начал жадно есть. Однако закончить обед у него не получилось. Едва успел закинуть в рот третью ложку, как раздался тревожный вскрик Григория, находившегося на своем посту в бронированной люльке. Вообще, пулеметчиков было двое. Вторым номером являлся как раз Юрий, и в рейде они постоянно менялись. Услышав тревогу, он тут же подорвался и, схватив карабин, выпрыгнул из вагона. К слову сказать, драгунская винтовка в бригаде была только одна, у Семёна. Эдакий аналог снайперской с диоптрическим прицелом на планке сбоку затворной рамы. Из-за этого и рукоять затвора гнутая. У остальных кавалерийские карабины, потому как они куда оборотистее. Игорь подхватился и вжикнул молнии чехла, чтобы извлечь свою духовушку. А что такого? Прицельная дальность до 200 метров, и пуля вполне свалит человека. Баллон на атамане с запасом прочности, а потому и давление держит куда больше заявленного. Собственно, Игорь именно так и накачивал. Ну кто станет проверять? «Не мась ерундой», – прихватив Бородина за руку, произнес Семен. «Возьми Бердана». «Так воздушка под меня пристрелена». «Сомнительно, что ты в кого-то попадешь. Зато Берданг стреляет громко, что дает психологический эффект. Нам не перебить их нужно, а отогнать. Все, давай, твоя бойница». Указал пальцем на забранную дощечкой щель и выскочил на улицу, выкрикивая команды. Хм. В словах Семена есть резон. Громкий выстрел бьет по нервам. Его же духовушка хорошо как будет издавать легкие хлопки. Словом, в глазах противника несерьезно, если он вовсе хоть что-то заметит. «Ну как, готов?» – вбежал в вагончик Виктор. «Всегда готов», – устраиваясь напротив бойницы, ответил Игорь. «Вот и ладно. Семен в тракторе обосновался, чтобы мужики могли нормально запустить машину. Если не тронемся, обложат и начнут брать медленной осадой. Эти паразиты прятаться умеют. А как разгонимся, все, считай, сбросили их с себя». Пристраиваясь у бойницы на противоположной стороне, пояснил Виктор. «Слушай, а дощатые стены – это как? Я сам из берданки не стрелял, но слышал, что с пробивной способностью у нее не так все плохо», – озабоченно произнес Игорь. «Правильно слышал. Да только тут стены блиндированные. Между дюймовыми досками засыпан слой щебня. Такое даже Мосинку держит». «Это я знаю», – прикинув толщину стен, ответил Игорь. Он-то полагал, что внутри утеплитель, а тут вон оказывается, как все кучеряво. Действительно, дешево и сердито. А уж против свинцовой пули так и подавно. Застрекотал гатлинг. Ударила берданка. И еще одна. Кстати, звук разный. Впрочем, а чего еще ожидать? По всему, видать, стреляет карабин и винтовка Семена, который сейчас работает за снайпера. Похоже, и впрямь неплохой стрелок. А иначе к чему ему связываться с неудобной в бою диоптрикой? Она только для целевой стрельбы и годится. Впрочем, насколько видел Игорь, стрельба с открытого прицела была также возможна. Игорь просунул в бойницу ствол винтовки, зарядил и, наконец, взглянул, что там снаружи. Хм, ничего. А вот сзади раздался выстрел Виктора. Клацанье передернутого затвора и снова выстрел. И снова клац-клац. Игорь отошел от бойницы, чтобы занять место рядом со стрелком. Выстрел. «Куда? А ну назад! Здесь и без сопливых скользко!» – взревел перезаряжающий винтовку Виктор. «Там никого!» Выстрел. Клацанье затвора. «Тут тебе не фронт, а степь! Эти ублюдки могли уже давно подкрадываться и сейчас отвлекают с одной стороны, чтобы ударить с другой. Иди, не мешай!» И снова выстрел. Затвор назад. Не снаряжая магазин, мужик забросил на полку латунный патрон и дослал его в ствол. Бородин и сам так делал на стрельбище. Мосинка вполне благосклонно воспринимает подобную подачу патронов. Виктор прицелился. Выстрел прозвучал, когда Игорь уже вновь занял место у своей бойницы. Хм. А вовремя его шугнул Витёк. Очень даже вовремя. Метрах в 50 от вагончика Игорь рассмотрел шевельнувшийся пучок травы. Чем-то похоже на кочку, но... В свете творящегося вокруг лучше перебдеть, чем недобдеть. Бородин прицелился. Выстрел! Обзор заволокло дымком. Не сказать, что непроницаемая пелена, но довольно плотная поволока, затрудняющая обзор. Однако Игорь все же рассмотрел, что попал в цель, и та вовсе не была неодушевленной. Но если только земляная кочка не способна взорваться кровавыми ошметками. Да, 11-миллиметровая безоболочечная свинцовая пуля – это очень серьезно. Затвор на себя, латунная гильза отлетела вправо. Подхватить второй патрон и привычно забросить на полку. Спасибо его Мосинке и выработанному рефлексу. так что перезарядился почти так же быстро, как если бы у него была магазинная винтовка. И вовремя. Неподалеку от первого на ноги вскочил второй дикарь. В руках арбалет, наведенный вверх, явно целится в бойцов в пулеметном гнезде. Одет так же, как в кожаную куртку с бахромой. Вот только на голове и плечах прикреплены пучки трав. Чингачгук, этить твою! Выстрел! Дикарь всплеснул руками, выпуская болт куда-то в воздух и завалился на спину. Тут же вскочили еще четверо. Но, как видно, второй номер пулеметчика все же сумел рассмотреть опасность. Как, впрочем, и дикари, манипуляции в огневой точке. Вместо того, чтобы броситься в атаку, они вдруг порскнули в рассыпную, уносясь прочь зигзагами. Да так резво, что застрочивший им вслед гатлинг никого не зацепил. Игорь тоже попытался достать одного из беглецов, но безрезультатно. Да, гатлинг может и точное оружие, но, наверное, все же в идеальных условиях стрельбища. Когда же в бою нужно целиться и стрелять, вращая боевую рукоять, да еще и используя дымный порох? Словом, не все так уж безоблачно. Если стрелять по плотному строю солдат в условиях тактики конца 19 века – это одно, а вот так по вихляющей одиночной цели – совсем другое. Спасая своих товарищей, или, скорее всего, же родственников, всадники с противоположной стороны предприняли атаку. И им удалось отвлечь на себя пулемет. Григорий оставил в покое беглецов и вновь переключился на наседающих справа. Игорь снова прицелился в одного из убегающих, мечущегося как заяц. И вполне ожидаемо промазал. Хм, винтовка вроде пристрелена нормально, хотя... Три попадания на дистанции чуть больше 50 метров пока еще ни о чем не говорит. Короткий гудок, металлический перестук сцепки, толчок. Состав тронулся и постепенно начал набирать ход. Порядок. Теперь, если верить Виктору, опасность миновала. Игорь обернулся в сторону мужчины. Тот продолжал пялиться в бойницу, одновременно заталкивая в магазин чушки патронов. А как иначе-то сказать? Уж больно непривычные габариты для винтовки. «Витя, а чего ты не используешь запасные магазины?» Все же выразил свое удивление Игорь. «Их у меня только два. Когда не так, чтобы и горячо, можно и как однозарядку пользовать. А снаряженные магазины лучше приберечь до того, как по-настоящему припечет». «Понятно». В этот момент дверь в торце вагона открылась, и к ним вошел улыбающийся Семен. Как уже говорилось, этот импровизированный поезд можно было пройти насквозь внутри и по крыше. Наверху имелись мостки и даже поручни, чтобы было за что ухватиться. Но это если тебе достанет ловкости не улететь оттуда к нехорошей маме. Плевать на низкую скорость, трясет тут изрядно. «Молодца, Игорек. Видел я, как ты двоих приласкал. Я тоже одного подстрелил. Да и Гришка сподобился. Только похоже коняву. Дикарь вроде как живеханек. Ну да ладно. Теперь не сунутся. Да и до границы рукой подать. В любой момент можем повстречаться с патрулем. Так, оружие на предохранитель и в пирамиду». Игорь без вопросов выполнил распоряжение. Вот только когда берданка оказалась на месте, голова вдруг взорвалась болью. Перед глазами полетели радужные искры, на смену которым пришла полная тьма. Хм, и тишина, как в гробу. Ну что за напасть?